Глава 59. В старом «Жигуленке» Скворцова Павел и Константин с утра начали слежку за главным подозреваемым. Они боялись, что, приехав в отель, Юрий Анатольевич не покажется им на глаза до вечера, однако ошиблись. Мужчина заглянул на работу лишь на минуту, посвятив остальное время разъездам по городу. «Смотри!» — Павел толкнул локтем приятеля, указывая пальцем в направлении джипа, покинувшего стоянку возле «Руна». На лице Константина появилось удивленное выражение. Машину владельца отеля действительно преследовала серебристая «Ауди». «Как ты думаешь, что бы это значило?» Киселев пожал плечами. «Возможно, лишнее подтверждение его находчивости. «Ауди» колесила за Юрием до вечера, проводив его, как и оперативники, до дачного поселка».